стихотворения, не вошедшие в основное собрание. Осееву, мороз, когда смертельный треск сосны скрипучий, мгновенный снег, когда булыжник узрен. Я понял все живо, все наклонения и залоги. Правда, 1917-1942, спешные строки, памяти Марины Цветаевой, Одесса, бессонница, под открытым небом, нежность, актриса, в разгаре хлебная уборка.